Глава 19. Очаков, 1892 год. Малка, худая и бледная, в старой штопанной кофточке и такой же юбке, шла по узкой пыльной улице Очакова, пряча глаза от назойливых взглядов прохожих. Ей казалось, что весь город знает о ее семейной жизни и смеется над ней и над ее дядей, мечтавшим о королевской участи для своей племянницы. Королевской жизни не получилось. Женившись на ней, Шепсель баловал молодую жену полгода, покупая ей дорогие платья и украшения, о меховом манто и новом жакете скромно забыли. Потом он в одночасье сделался скупым, расчетливым дельцом и выдавал жене крохи, на которые она должна была ухитриться купить хорошие продукты на рынке и приготовить сносный обед, чтобы угодить суженому и его тупому братцу. Сначала Малка пробовала скандалить, напоминала о его обещаниях перед свадьбой разодеть ее, как птицу колибри, но Гойдман лишь кривил тонкие губы и презрительно отвечал, что для него наступили не лучшие времена. Если бы она поняла, чем они занимались с ее дядей и на чем делали неплохие деньги, но этот бизнес пришлось оставить. Студент, длинноволосый Семен, был прав насчет своих познаний в древнегреческом. Нашлись дотошные покупатели, которые понесли плиты и обломки колонн с причудливыми надписями знатокам языка, и те отыскали ошибки в падежах. Разгневанные клиенты били антиквариат у лавки Гойдманов, и бледному Шепселю ничего не оставалось, как разводить руками и неубедительно оправдываться, мол, и среди древних греков были не очень грамотные люди. Почему же господа считают, что он обманывает их? Может быть, древние греки и сделали эти нелепые ошибки? Больше всего над такими объяснениями смеялся антиквар Штерн, считавшийся самым знающим в городе. И это было странно, потому что он учил невежественного Гойдмана разбираться в антиквариате и давал ему книги. «Да разве братья Гойдман антиквары?» — он хихикал, издавая звуки, напоминавшие икоту. «С двумя классами и четырьмя коридорами? Поверьте, они едва умеют читать и писать на родном языке, где уж им разбираться в антиквариате. Если они и прочитали книжку, то это был Талмуд в синагоге». Шепсель злился на Штерна, но сделать ничего не мог. Клиенты отскакивали от него, как мечи от стенки. Деньги перестали течь рекой. Старый Яков и студент отказались с ним работать. Они узнали, что львиную долю прибыли братья брали себе, оставляя им крохи, что было сущей правдой, и Гойдманы доедали старые запасы. К сожалению, Малка не хотела этого понимать. Ее жизнь без нового жакета и манто стала серой и бессмысленной, и молодая жена почувствовала к мужу острую неприязнь, считая его грубым, неотесанным, необразованным мужланом, к тому же еще и жадным, и мучительно размышляла о том, что делать ей, такой несчастной и обманутой в своих надеждах. Женщина подошла к лавке ювелира и вздохнула. Еще совсем недавно Шепсель дарил ей кольца, обещал красивое колье. Прижавшись к стене, чтобы ювелир Кохман, знакомый Шепсель, ее не увидел и не стал показывать товар. Это ранило бы ее сердечко. Она жадно разглядывала дорогую брошь, усыпанную маленькими сверкающими бриллиантами, которую держала в руках полная дама в нарядном черном платье. «Любуетесь?» Она вздрогнула, услышав знакомый голос, и повернула голову. «Богатей, торговец, коллекционер и нумизмат Адольф Фришин стоял перед ней, стройный, высокий, с ниточкой черных усов над верхней губой, в шикарном костюме, делавшем его похожим на барина. Про него говорили, что денег куры не клюют, и он может купить половину города. И восхищенно улыбался. «Извините, кажется, я вас напугал». Малка заморгала. «Нет, господин Фришин, я хотела зайти в лавку и...» Голос ее дрогнул, и женщина всхлипнула, изо всех сил стараясь держать себя в руках. Сейчас этот богач посмеется над ней, как смеялся над ее мужем. Наверняка ведь смеялся. Разве не всему городу известно о его махинациях? Знает ли этот лощеный господин, что в ее семье нет денег на дорогие украшения? Она отвернулась к стене и побледнела. На ее удивление, мужчина взял ее под руку и заглянул в огромные черные глаза, полные слез. «Вы плачете?» — спросил он нежно. «Прошу вас, не делайте этого. Слезы лишь прочертят морщины на вашем хорошеньком личике». Он наклонился к ней, вдыхая терпкий аромат мягких волос. «Скажите, я могу что-нибудь сделать для вас?» Малка замотала головой и вдруг зарыдала. Адольф растерялся. Женские слезы всегда приводили его в растерянность. Но быстро овладел собой и потащил ее в маленький сквер за домом. «Вы знаете, как жители нашего города любят сплетни?» Шепнул он в маленькое ухо, покрытое завитками, вдыхая тонкий запах духов. «Вы не должны этого делать!» Усадив бедняжку на скамейку, Фришин вытащил из кармана чистый, выстиранный до скрипа носовой платок и протянул женщине. «Вытрите слезы, и, умоляю вас, не плачьте. Я давно наблюдаю за вами и знаю всю вашу историю. Старый Яков был против вашего брака, и верно, господин Шепсель вам не подходит. Что он и что вы? Ваши родственники видели, что вы не будете с ним счастливы. Конечно, зря вы не послушали дядю, но ведь сердцу не прикажешь, верно? А Гойдман наверняка подкреплял слова подарками, а потом посадил вас на хлеб и воду. Оно и понятно, откуда у него столько денег, чтобы обеспечить вам безбедную жизнь». Малка кивнула. «Да, это правда. Он говорит, что для нас настали трудные времена». «Вот видите». Фришин презрительно скривился. «И эти трудные времена, такие как он, переживают очень часто. У него нет счета в банке, и все доходы зависят от того, сколько он заработает на перепродаже антиквариата». Малка закрыла лицо руками и прошептала: «Что же мне делать? Ох, господин Фришин, если бы вы знали, как эти трудности изменили Шепселя. Он стал раздражительным, грубым, жадным. Что же мне делать? Как дальше жить?» «Вы можете вернуться к дяде», — невозмутимо посоветовал Фришин, подергивая усы. «А можете снова выйти замуж. Я рекомендовал бы вам второе, потому что достойный муж обеспечил бы ваше достойное существование». Женщина наморщила лоб. Она вдруг подумала, что этот богатый и уверенный в себе мужчина прав. «Зачем мучиться с человеком, который тебя не любит и которого не любишь ты? Но кто достоин стать ее новым мужем?» Фришин словно прочитал ее мысли. «Как вы знаете, я довольно состоятельный человек», — начал он ласково. «У меня есть деньги, и я могу потратить их на любимую женщину. Она будет одета лучше всех в Очакове. Мой источник денег, в отличие от Гойдманов, не иссякнет. Я богат, и это не секрет для жителей города». Малка покраснела. Она понимала, к чему он клонит, но ничего не отвечала. «Вы, наверное, понимаете, зачем я все это говорю?» Лицо Фришина с правильными резкими чертами приняло просительное выражение. «Я без ума от вас, Малка. Я давно люблю вас. Сколько раз я ругал себя за то, что позволил Гойдману опередить себя и взять вас в жены. Я должен был сказать вам и вашему дяде о своей любви, и мы бы давно были счастливы. Малка, сам Бог хочет, чтобы мы были вместе. И сейчас он дает нам шанс. Неужели мы не воспользуемся им?» Он затрепетал от волнения и страсти, и его чувства передались женщине. Ей снова захотелось поклонения, любви и, конечно, денег. Она чуть не ответила согласием, но вовремя спохватилась, боясь, что богач плохо о ней подумает. «Господин Фришин, я порядочная женщина». «Я в этом нисколько не сомневаюсь». Адольф улыбнулся, ласково и немного грустно. «У вас есть право выбора. Я оставляю его за вами. Когда вы подумаете и решите для себя, чего хотите, думаю, дадите мне знать. Я буду ждать». Женщина покачала головой и, с трудом поднявшись, побрела домой. Ее худенькая фигурка выражала отчаяние, и Фришин понял, что его мечта сбудется, возможно, очень скоро.